сказались привычки многолетнего читателя Глеба Успенского. Усольцев очень хорошо понимал слитную двойственность в душе Глеба Ивановича. Успенский был истцом. Успенский был и ответчиком. Иск предъявляла та русская жизнь, которая в корчах расставалась с Авраамом в Лаптях и, ужасаясь самой себе, отдавалась хаму в Штиблетах. Ответчик же сознавал и вину свою, и ответственность. Никем не судимый, никем не осужденный, он был приговорен к уяснению и разъяснению причин и следствий. Постигая и то, и другое, душил в себе художника ради ногой мысли и, как на раскрытой ладони, подавал ее читателю. Вот это понимали, хорошо понимали и Усольцев, и Глеб Гвардейц. Но в Колмове, в заведении для душевнобольных, Успенский не то чтобы освободился от своего сизифового камня, он освободился от читателя. Оставаясь в Колмове, уходил из Колмова, уходил в страну памяти, туда, где нет ни тогда, ни потом. Между тем, страна памяти — такая же реальность, как и сегодняшняя реальность, а может, и еще реальнее, ибо не знает препон и помех сиюминутного. Вот этого-то и не понимал наш медик, отмечая в устных рассказах Глеба Ивановича элементы галлюцинации. Какие же? Слушайте, Глеб Иванович допускал, случалось, искажение. Не то чтобы вперед забегал, в сторону отклонялся, вспять возвращался. Это вещь в разговоре, в беседе обыкновенная. Другое. Он нередко искажал перспективу времени и перспективу пространства, совмещая события и лица, не совместные ни во времени, ни в пространстве. Выходили вроде бы сюжеты фантастические, хотя обращался он к событиям и людям реальным. Нет, не улавливал Усольцев законов страны памяти. Перебить же вопросом не решался. Пробовал и зарекся. Глеб Иванович то ли не слышал, то ли не понимал, а то и вовсе замолкал. И потому в тетради Усольцева многое отрывочно, сбивчиво, скоком, перескоком. Оно бы и ничего. На какой мне черт усольцевские домыслы? С другой стороны, не раз я досадовал, эх, напрасно Николай Николаевич не выучился стенографии по учебнику Горшенина или Кривоши. То-то было бы славно. А теперь что же? Один из друзей Успенского свидетельствовал. Передать рассказ Глеба Ивановича в подробностях со всеми оттенками его остроумия немыслимо. Его манера говорить образами, употреблять неожиданные сравнения, полные юмора, не говоря уже о мимике и жестах, не поддается воспроизведению. Цитируя, понимаю, что Николай Николаевич наверняка изобличил бы меня в трусливом намерении и спросить помилования у будущего читателя. Ну что ж, он был бы прав. Листаю, перелистываю колмовскую тетрадь. Мы, пишет доктор, сиживали, бывало, с Глебом Ивановичем на скамье у Волхова. Вечерело, солнце пряталось, шлепал плицами пароходишко братьев Забелиных, комар пищал и мохом пахло, на другом берегу монастырские колокола зазванивали. Глеб же Иванович говорил, что Владимир был не колесный, как этот волховский, а винтовой, и что монастырское подворье в Константинополе куда люднее, чем вот то на другом берегу в деревянецкой обители. Я потому и ухватился за эти строки, что Усольцев сообщил, о чем, собственно, речь шла. Ясное дело, печкой были африканские мемуары, но если упомянут Владимир, пароход морской, коммерческий, тут, стало быть, и Максимов выскочил. А выскочил Максимов, то вот и Серапинская гостиница в Петербурге на Забалканском проспекте. Максимов, капитан Владимира, статный красавец, сильно загорелый, отчего глаза казались не просто голубыми, но ослепительно голубыми, знал Успенского с молоду и называл его, как все старые приятели, Глебушкой. Они сидели в маленькой ресторации на берегу южной бухты Севастополя. Им прислуживал грек с огромными усами. Глебушка тотчас окрестил хозяина жуком-оленем. От скумбрии вина, от мраморной столешницы веяло античностью. Капитан Максимов предлагал доставить в Турцию контрабанду. Товар был уникальный. Глебушка не решался. Он говорил, что Максимов всегда слыл хватом, как бы не хватить через край. Капитан сердился —